Глава 12. Шут Гороховый. Шут сидел на здоровенной коробке. Большой Марло велел ему стеречь свое добро, а если кто-нибудь что-нибудь стащит, то он Шута по стенке размажет. Коробка в форме огромного куба. Шут стерег ее полтора часа и уже начинал беспокоиться. Ему пора было присматривать за долгоносиками, а неподъемную коробку с собой не утащишь. Что делать? На коленях у Шута лежал листок бумаги. Он писал письмо маме. Письма к ней были его единственной отрадой, без них бы он не выжил. Длинные, на много страниц. Лишь бы только другие их не порвали, а главное, не прочли. Необходимость присматривать за коробкой давала ему возможность посидеть спокойно. Когда мимо один за другим стали пробегать знакомые ему работяги, он каждому объяснил, что не может покинуть пост. Все они городили околесицу. Вопили, что нужно спешить к котловине, что там происходит нечто невероятное. Шут не сомневался, что они хотят сыграть с ним очередную злую шутку, нарочно выманивают прочь и не слезал с коробки. Один из работяг крикнул. «Там начальник, Ролок. Говорят, он в котловине, нагишом, долгоносиков, кнутом охаживает. Эй, Шут, быстрее! Все хотят на это посмотреть!» Грубо, глупо, не смешно. «Что ж, они его совсем за дурака держат?» Шут остался совсем один в длинной галерее, служившей работником спальней. Здесь было тепло и тихо. Светило солнце. Просвет — маленькая передышка в его кошмарном существовании. Подручные Джо Митча сразу его приметили. Скромный, хрупкий, воспитанный юноша, лучшей поживы для свора свирепых муравьев не найти. Двуногих муравьев звали братья Блед, Марлу, Розебунд, Пилу. Таких дикарей, законченных мерзавцев, Джо Митч брал на работу с величайшей охотой. Кровожадный толстяк заботился о том, чтобы на каждой ферме был свой Шут Гороховый. Пусть работники кого-то бьют, шпыняют, требуют. «Шут, почисть мне ботинки! Шут, отдай мне свой хлеб!» Тот, кого выбирали на эту роль, забывал свое настоящее имя и становился Шутом для всех и навсегда. Нынешнему Шуту вот тоже не посчастливилось. По правде сказать, никто из его предшественников не умер своей смертью. Да и жизнь каждого Шута превращалась в цепь нескончаемых, невыносимых страданий. Предыдущего Шута поймали, когда он пытался перелезть через ограду и сбежать. Неизвестно, что с ним за это сделали. Единственная его родственница, младшая сестренки Лали, прислали уведомление о смерти несчастного без лишних объяснений и утешений. Погиб во время прогулки. Его предшественник скончался в результате милой забавы. Злополучного Шута заставили съесть целиком два башмака. А потом, смеясь, говорили, что он подавился шнурками. Официальная версия — погиб от несварения желудка. Теперешний Шут постоянно боялся, что его постигнет такое же несчастье. Он считал, что единственный способ этого избежать — делать все как можно лучше и стараться изо всех сил. Безропотно слушался всех и каждого, исполнял бесконечные поручения, мыл посуду за пятью десятками людей, по первому требованию съедал свою шапку. Однако работяги поклялись, что рано или поздно прикончат его, как и остальных, а пока давали ему все более трудные задания. На ферме это называлось «добить Шута». Все следили за травлей со спортивным интересом. Нужно было измотать его в конец, довести до предела, сломить. Двух последних Шутов Ролок укокошил собственноручно. Он очень гордился своими подвигами и, расправившись с очередной жертвой, рисовал на шляпе крест. Наш Шут совершил всего один промах. Где-то в грязи потерял свой кнут. Если кто-нибудь донесет об этом начальнику, ему не сдобровать. Шут старался держаться подальше от Ролока ужасного. Заметив издалека, что Ролок приближается, Шут покрылся холодным потом. Ролок не спеша шествовал по безлюдной галерее. Пока что он Шута не заметил, тот скорчился на коробке и отвернулся к стене в надежде, что начальник его не узнает. Шут правильно сделал, что не поверил другим. Ролок никогда не хлестал жуков нагишом в котловине, они все выдумали от начала до конца. Вот же он, стоит перед ним в шляпе, сползающей на глаза. Но зачем же они тогда убежали к проклятой котловине? Какой еще скверный розыгрыш приготовили? Шут забился в угол за коробку, втянул голову в плечи, и тут позади него раздался скрипучий голос Ролока. «Мне нужен тот, кого называют Шутом». «Вот я», — — еле слышно отозвался Шут. Он не сразу вылез из-за коробки. Дальнейшее напоминало сон. Если бы здесь оказался кто-нибудь из постоянных обитателей фермы, он бы не поверил своим глазам. Никогда ничего подобного здесь не происходило. Шут обреченно повернулся к говорившему. И увидел Ролока в шляпе, съехавший чуть ли не до подбородка. Шут весь сжался, ожидая удара. Но Ролок начал отступать, пошатываясь, будто у него закружилась голова. Шут вытаращил глаза от удивления. Что же выкинет злобный черт на этот раз? Между тем человечек остановился и резко сорвал шляпу с головы. Невероятно. Вместо желтой, сморщенной рожицы перед Шутом возникло совсем другое, приветливое, знакомое лицо. 13-летний мальчик, Тоби Лоунес, гость с нижних ветвей, опасный преступник, за которым охотились по всему дереву. Тоби! Шут выпрямился. Расправил плечи впервые с тех пор, как поступил работником на эту разбойничью ферму и широко раскрыл объятия. Но это еще не самое удивительное. Сначала Тоби замер, пораженный неожиданной встречей, но понемногу его черты озарились радостью. Глаза засияли, он улыбнулся взволнованно и восторженно. В порыве братской любви мальчик обнял давнего друга. «Мано! Мано, неужели это ты?» «Нет, Тоби, я перестал быть собой». Шут крепко-крепко прижал его к себе. Некоторое время они стояли обнявшись. Оба давно не видели друзей и близких. Казалось бы, немудренный способ выразить свои чувства, но вокруг них появился светящийся синеватый ореол. Медлить было опасно. В любой момент сюда мог кто-нибудь зайти. Однако они ощущали себя под надежной защитой. Наконец Тоби нарушил молчание. «Как ты здесь очутился? Мано, Сельдор, ведь ты писал... Ты писал своей маме, что...» «Писал», — сдавленно пробормотал Мано. «Разве мои письма не радовали родителей, сестер и братьев?» «Но ты же им врал!» — возмутился Тоби. «На самом деле ты раб сквернейших рабов Джо Мича. В твоих письмах сплошная ложь!» «Тоби, зато они приносили утешение моей семье!» Тоби не знал, что ответить. Мано все выдумал, чтобы его домашние не узнали правду. Он так и не смог найти работу. Долго скитался, просил милостыню. Был счастлив, если удавалось поесть водянистой кашице. Нужда заставила его пойти на ферму Джо Мича, в последнее прибежище преступников и бродяг. А в письмах он жил совсем по-другому. Возглавлял торговую фирму, добился богатства, успеха. В воображаемом мире осуществлялись все его мечты. Родители, братья, любимые сестры верили его письмам и гордились им. «Пойдем со мной, Мано», — твердо сказал Тоби. Мано молчал. «Пойдем со мной. Я возвращаюсь на нижние ветви, там все обрадуются, что ты вернулся». «Слишком поздно», — вздохнул Мано. «Я остаюсь. Не говори никому, что ты меня встретил, забудь обо мне». Тоби резко отпрянул и сурово взглянул на младшего из братьев Ассельдоров. «Ни за что». «Я тебя тут не оставлю, нам пора, скоро они вернутся, Ролок поднимет тревогу!» «Я остаюсь. Быстрее, Мано! Они уже близко, я знаю, как отсюда выбраться. Ты завтра же будешь дома в Сельдоре!» «Ты не понимаешь, Тоби. Мне так стыдно. Это хуже, чем смерть, неправда. Хуже этой фермы нет ничего на свете!» Тоби схватил Мано за руку. Со стороны котловины послышались крики, мешкать нельзя. Тоби заметил валявшуюся на полу спальню весистую дубину, схватил ее обеими руками, замахнулся и, что из силы, ударил по громадной коробке марлу. Она разлетелась на куски. Мано в ужасе смотрел на него, потом жалко вскрикнул. «Коробка! Если на тебя действует только страх, что я скажу марлу? Сам решай. Я пошел. Прощай, Мано». Он направился к выходу, но Мано его окликнул. «Тоби, стой!» Тоби обернулся и увидел, что Мано поднял дубину и принялся крушить коробку марлу с дикой яростью. Он наносил удары один за другим без передышки, пока оболочка не рассыпалась в пыль и никак не мог остановиться. Тоби схватил его за плечо. «Хватит, Мано, пойдем». Они убежали вместе, крики работяг слышали все ближе. Выбравшись за ограду через дыру, ребята на минуту остановились. «Спасибо, Тоби», — смущенно прошептал Мано. Тоби снял кожаный плащ и бросил его на землю. Мано последовал его примеру. Шляпу они тоже отправили в полет. «Мы возвращаемся домой», — просто ответил Тоби. Оба наконец-то вырвались на свободу. Не успели работяги обнаружить дыру в ограде, через которую недавно пролезли Мануа Сельдор и Тоби Лолнес, как им отдали приказ прекратить погоню за шутом. Ролок собрал их на галерее. Построились в 10 шеренг, по 5 человек в каждой. Ролок появился в халате до пят, путаясь в длинных полах и спотыкаясь на каждом шагу. Из желтого он сделался прозрачно-бледным, фиолетовые губы сжались в ниточку. Пока он шел мимо шеренг, работяги с трудом удерживались от смеха. Ролок наотрез отказался им объяснять, каким образом он оказался в котловине голым посреди обезумевших жуков, а Тоби он даже не заикнулся. Его положили на носилки и радостно потащили в спальню. Теперь он едва держался на ногах от потрясения, стыда и унижения. Каково ему было показаться на глаза всем этим людям? И каково держать ответ перед Джо Митчем, который появился в сопровождении Торна и Рашпеля, тенью следующих за ним повсюду? Джо Митч только что говорил на большой поляне с дерзкими дровосеками, а теперь обнаружил, что и на ферме у него полнейший беспорядок. Толстяк натужно пыхтел, задыхаясь от ярости, и не прочь был бы кого-нибудь проглотить живьем. Рашпель сообщил ему о бегстве шута. Все посмотрели на Марло со злорадством. Тот побагровел и извивался, как червяк. Товарищи нашли обломки его коробки. Он всегда утверждал, что там у него хранятся ножи и прочее оружие, но, судя по остаткам ее содержимого, Марло берег игрушки. Кукол из мха, волчок, домино. И яркую открытку от мамы с крупными цветными буквами, посылаемую ему Марлусику его любимые забавы. Работяги больше не уважали большого Марло. В их глазах он таял, скукоживался, становился смешным и жалким. К Джо Митчу приблизился человек с кожаным плащом в руках. Он протянул его толстяку. «Мы нашли его возле дыры. На нем метка. В.К. Ролок. Шут сбежал не один. С ним был Тоби Лолнес. Он разгуливал в этом плаще». Джо Митч кивнул Торну, и тот взял плащ. Теперь все смотрели на Ролока, похожего на пыльный обсосанный леденец, прилипший к длинному халату. Торн спросил: «Ты знаешь, чей это плащ?» «Я... Там мое имя, но...» «Нет». Вдруг прошамкал Митч, цапнув плащ и глядя на метку. «Нет!» — повторил он, качая головой. Его отвислые щеки тряслись, как желе. «Да», — проскулил Ролок, — «клянусь, это мое имя!» «Нет!» — взвизгнул Джо Митч. «Помилуйте, большой сосед, вы же знаете, меня зовут В.К. Ролок, Ролок, управляющий фермой!» Джо Митч направился к выходу. Торн и Рашпель оттеснили Ролока в сторону. «Постойте», — взмолился он, — «прошу вас, если я не Ролок, то кто же я? Кто я теперь? Как вы меня назовете?» Джо Митч обернулся, в последний раз взглянул на него и отрыгнул ответ, как умел только он один. «Шут». Всего одно слово. Оно убило Ролока.